Глава третья. Застегнутая врасплох, Дарина осторожно взглянула на графа. «Не понимаю, почему вы задали такой вопрос», — сказала она, напуская на себя обиженный вид в надежде, что это отобьет у его сиятельства охоту продолжать разговор. «У вас есть нарекания на мою работу?» «Вовсе нет, как вы прекрасно знаете». «Я хороший секретарь?» «Вы превосходный секретарь. Значит, больше не о чем говорить». «О, нет, есть», — упорствовал граф. «Я говорю о том, что вы слишком хороши. Вы умны, знаете иностранные языки и явно получили великолепное образование. Вы далеко не простая девушка из рабочего класса. Вы леди». «Обедневшая леди», — быстро нашлась Дарина. «Я вынуждена сама зарабатывать на хлеб, но не представляю себя в роли гувернантки или школьной учительницы». «Я думал, обедневшие леди присматривают себе богатых мужей», — заметил его сиятельство. «Для богатых мужей нужно приданное», — парировала девушка. «Ум и красота могли бы послужить вам приданным». «Любезный комплимент, но владелец обветшалого замка не починит его умом и красотой», — ответила она, вспомнив одного из своих ухажеров. «Вы знали многих?» — с интересом осведомился граф. «Путешествуя по свету, всякого наслушаешься», — уклончиво сказала Дарина. Она понимала, что допустила серьезную оплошность, позволив графу узнать слишком много. «Уверен, что везде можно услышать о людях, которые ищут наживы», — произнес граф. «Но не каждый мужчина — охотник за приданным. Некоторые могут позволить себе выбрать жену, исходя из ее личных качеств. А в этом смысле вы способны предложить немало. Я удивлен, что вы как будто не задумывались об этом. Что заставило вас прийти ко мне в дом?» Он подбирался слишком близко к истине. Загнанная в угол, Дарина сказала первое, что пришло в голову. «Как вы смеете?» — воскликнула она яростным тоном. Улыбка сползла с лица графа. «Что?» «Вам хватило дерзости высказать предположение, будто я ставлю на вас сети. Вы думаете, что я поэтому пришла к вам работать? Стыдитесь, милорд!» «Но...» «Пожалуйста, я не хотел». «Или, быть может, вы полагаете, что я надеюсь быть представленной вашим друзьям из высшего общества?» «Да, похоже, так и есть. До графа мне слишком далеко, но среди его знакомых может оказаться парочка подходящих банкиров». «Я не...» «Конечно, не стоит удивляться, что вы чувствуете себя вправе выражать презрение мне, одинокой и лишенной поддержки. Чего еще ожидать бедной девушке?» «Я вовсе не выражал вам презрения», — в отчаянии возразил граф. — «И я не говорил, что...» «Вы намекнули». «Да нет же. Откуда мне было знать, что вы так чертовски обидчивы?» «Беззащитной женщине приходится быть, как вы выражаетесь, обидчивой», — ледяным тоном сказала Дарина. «На карту поставлена ее репутация». «О, Господи!» — простонал граф, приходя в ужас от себя, своей спутницы и этой ситуации, в которой он вдруг оказался. «Конечно, я рисковала своей репутацией, когда согласилась остановиться в вашем доме. Если бы я только знала, как это будет воспринято. Ох!» Она завершила тираду взрывом безутешных всхлипываний, закрыв лицо ладонями. Из своего угла коляски граф взирал на девушку сначала с опаской, а потом с подозрением. Постепенно в его глазах загорались лукавые огоньки. Не выдержав наступившего молчания, Дарина развела пальцы и, посмотрев сквозь них, встретила веселый взгляд улыбающегося во весь рот графа. «Можете остановиться», — сказал он. «Вы совершенно ясно выразили свою точку зрения». «Да?» — она опустила руки. «Да, поначалу у вас получалось великолепно, но потом вы переборщили. Слезы. Не понимаю, почему бы вам не поверить моим слезам?» «Сделанным негодованием», — сказала девушка. «Я поверю чьим угодно слезам, но только не слезам женщины, которая до вечера обсуждала со мной поршневые двигатели. Прошу прощения, мисс Мартин. Быть может, я проявил некоторую бестактность, но вы должны знать, что я вовсе не намекал ни на одну из тех вещей, о которых вы сейчас говорили». «Да, это было нехорошо с моей стороны», — ответила девушка, смягчаясь. «Тем более после того, как вы велели установить на мою дверь засовы». «Я никому не велел их устанавливать. Я сделал это сам и попал себе по большому пальцу молотком, между прочим». Его обиженный тон заставил Дарину рассмеяться, и граф присоединился к ее веселью. «Я всего лишь говорил о том, как вы красивы», — добавил он. «Но, полагаю, вы на это не обидитесь». «Обещаю, что нет. Но в моей внешности нет ничего особенного». «Глупости. В таком виде, как сейчас, вы украсите бальный зал любого мейферского особняка». «Ах, платье», — с легкостью сказала она. «Я говорила вам, что только что приехала из Франции. У меня в Париже есть очень щедрые друзья, и это один из их подарков. Вы же знаете, как французская одежда все меняет». Дарина улыбнулась и добавила. «Быть может, вам следует обратить на это внимание при поиске новых задач и идей. В конце концов, вы занимаетесь морскими и железнодорожными перевозками, и в ваших силах сделать английскую женщину непревзойденной». Граф рассмеялся. «С поездами все просто», — сказал он. «А вот украшение женщины может оказаться для меня слишком высокой сферой. Я знаю только, что вами восхищались бы даже в Букингемском дворце». «Возможно, вы не поверите, но я предпочла бы увеселением Букингемского дворца находиться там, куда мы едем». Граф настороженно на нее взглянул. «То есть вы хотите снова поговорить о поршневых двигателях?» «Нет», — ответила Дарина, как будто тщательно взвесила это предложение. «Я думала, что сегодня мы могли бы перейти к скользящему давлению пара». Граф расхохотался, и в его голосе зазвучали новые нотки. Девушка увидела в его взгляде восхищение, и воздух в экипаже как будто запел. На миг Дарина почти поддалась этому. Она ехала ужинать с красивым мужчиной, который восхищался ею. Почему бы ей не наслаждаться отдыхом? Однако она пришла сюда, чтобы работать, напоминала себе девушка. Отходить в сторону значит предавать отца. Поэтому Дарина заставила себя сменить тему и решительно произнесла. «Я нахожу очень интересным, что вы всегда ищете чего-то иного. Это весьма необычно для англичанина. Как правило, он слишком уж самодоволен и не любит никаких перемен». Граф ответил после короткой паузы. Он казался немного растерянным. «Безжалостное суждение», — сказал он наконец. «Однако, как мне кажется, верное. Мы склонны принимать вещи такими, какими они всегда были, и верить, что раз мы англичане, мы правы во всем, что говорим и делаем». Дарина рассмеялась. «Да, боюсь, мы таковы». «Значит, нужно меняться», — твердо добавил граф. «И, мисс Мартин, я намереваюсь это сделать». «Думаю, вы уже достигли больших успехов», — отозвалась Дарина. «Но также должны понимать, что впереди у вас их гораздо больше». «Вы бросаете мне вызов?» — поинтересовался граф. «Конечно», — сказала Дарина. «Всегда есть место совершенствованию». Граф на мгновение смолк, потом сказал. «Вы самая удивительная молодая женщина из всех, кого я когда-либо встречал. Уверен, что вы серьезно размышляли над тем, что говорите, и знаю, что меня это должно вдохновлять. Но почему вам так хочется, чтобы я добился большего?» «Все просто, потому что вы способны на это. Хотя я пробыла рядом с вами короткое время, я уверена в ваших возможностях». Дарине казалось, будто слова кто-то вкладывает ей в уста. Потом вдруг спросила себя, что она делает. Она здесь ради бизнеса отца и в память об отце. И вдруг она вдохновляет графа на достижение новых вершин. «Но почему вы так уверены в этом?» — спросил тот, пытаясь разглядеть ее в полумраке экипажа. «Не знаю», — медленно ответила Дарина. «Но я совершенно уверена». В следующую минуту она почувствовала, что коляска замедляет ход. «Мы на месте», — рассеянно произнес граф. Он сказал это, словно ему было не по себе, и в его тоне слышалось чуть ли не облегчение. Дарине тоже стало легче. Происходило что-то непредвиденное. Ей необходима была передышка, чтобы подумать. Но как можно думать, если сердце отчаянно колотится в груди? Экипаж остановился, открыли дверцу. Граф вышел первым и повернулся, чтобы помочь Дарине. Девушка почувствовала тепло рук, поддерживающих ее, ощутила сдержанную мужскую силу. Потом граф прошел вперед. Ресторан был маленьким, незаметным для посторонних глаз, но утонченно изысканным. Здание украшали модели кораблей и рыб, а над дверью, через которую они вошли, красовался морской дракон. Их провели к столику в алькове, выходившему окнами прямо на Темзу. «Все очень необычно», — подумала Дарина. «И именно таков и сам граф. Необычный. Честно говоря, я еще не встречала подобных ему. Даже папа не в счет». Граф заказал ужин. Они удобно расположились в креслах и завели беседу. Сначала обсуждали давление пара и другие технические вопросы. Потом Дарина постепенно подвела собеседника к разговору о себе самом. «Все считали», — сказал он, — «что раз у моего отца был титул, то я, унаследовав его, должен стать просто публичной фигурой, лишённой каких-либо особых интересов, кроме балов и скачек». Дарина рассмеялась. «В таком случае они явно ошиблись», — сказала она. «И я намерен достичь большего», — ответил он. «Мне нравится что-нибудь изобретать. Приятно думать, что поезд едет быстрее, потому что я усовершенствовал кое-что, мимо чего прошли его создатели. Я хотел заниматься этим, сколько себя помню. Впереди еще много работы над будущими изобретениями». «Такими, как самодвижущийся экипаж?» — спросила Дарина. «Так много писем приходит от людей, которые хотят узнать о нем, считая, что его появление должно быть не за горами». «Так говорят», — согласился граф. «Но он не появится только потому, что его все обсуждают. Конечно, у меня есть разработки в этом направлении, но многие другие тоже ими занимаются». «Что же вы скажете людям, которые спрашивают вас о нем?» — поинтересовалась Дарина. «Пора ответить на такие письма». «Вы правы. Я напишу им, но не стану давать прямых ответов». «Однако они ждут от вас чего-то определенного. Не могу поверить, что вы не достигли никаких успехов в этом проекте». «Ничего страшного, если они еще немножко подождут. Что действительно будет вредно, так это объявить о новом продукте, когда он еще не готов. Сколько конкурентов посмеется над этим?» Приходилось признать, что он прав. В то же время Дарина почувствовала серьезное разочарование от того, что граф не захотел рассказать ей больше. «Ну, хватит о бизнесе», — сказал он. «Я хочу поговорить о вас». На миг Дарина овладела страшное искушение. Ей было так хорошо сидеть здесь и разговаривать с графом. Это было так приятно, так естественно. Они могли бы поговорить еще и стать ближе. Но тут в голове раздались тревожные звоночки. Эту роскошь она не должна себе позволять. Пока. «Думаю, с этим придется подождать до другого раза», — ответила девушка. Граф на мгновение смолк. Казалось, он смотрит вдаль, как будто обдумывая что-то. Время пролетело незаметно. Наконец произнес он. «Но мы, конечно, должны еще как-нибудь поговорить. Могу искренне сказать, что великолепно провел вечер. Гораздо лучше, чем если бы бесцельно кружил по натертому паркету, обнимая молодую женщину, которая только глупо хихикает, когда с ней заговоришь». «А теперь безжалостны вы», — сказала Дарина. «Уверена, если бы вы не пугали ее, она могла бы очень о многом рассказать. В конце концов, не забывайте, кто вы». «Иногда это мешает», — парировал граф. «Никогда не знаешь наверняка, любезны ли с тобой лично или полируют твой титул просто потому, что самим хотелось бы стать его обладателями». «Я думаю, если человек заслужил титул», — сказала Дарина, «он должен очень им гордиться». «Вы говорите это, чтобы сделать мне приятное или потому, что действительно так считаете?» — неожиданно спросил граф. Дарина рассмеялась. «Я на самом деле так считаю, и очень здорово, что в нашей стране человека почитают, как он того заслуживает. Так заслужил титул ваш отец». «А я всего лишь унаследовал его», — отметил граф. «Да», — согласилась Дарина, — «но вы много трудитесь, чтобы поддерживать наследие отца». Было поздно, когда граф и Дарина покинули ресторан. Они ушли едва ли не последними. Для них, увлеченных беседой, время пробежало незаметно. «Я нахожу вас очаровательной», — сказал граф. «И хочу разговаривать и спорить с вами, пока не появятся первые лучи утреннего солнца». «Тогда мы весь день будем очень усталыми», — отозвалась Дарина. «Пойдемте, нужно возвращаться домой». Граф оплатил счет, и они поехали обратно. За всю дорогу не было сказано ни слова, но Дарина чувствовала, что граф улыбается ей в темноте экипажа. Когда они оказались в холле, Дарина сказала. «Спасибо вам. Спасибо за приятнейший вечер. Я наслаждалась каждым мгновением». Раздался мягкий звук, и мимо девушки проскочило какое-то маленькое существо. «Это тигренок», — сказал граф, беря кота на руки. «Привет, старина». «Как поживают твои усы?» — — спросила Дарина, почесывая пятнистую рыжевато-коричневую голову животного. «А, вам рассказали об этом?» — спросил граф, улыбнувшись. «Да, это пораженный боец. Он знает, как справляться с моими чудачествами». Дарина видела, как кот мурчит и прижимается к хозяину, и это сказало ей больше, чем многие слова. «У этого человека дар завоевывать любовь», — подумала она. «Спокойной ночи, милорд», — поспешно произнесла девушка. «И еще раз спасибо». Она пошла наверх, не оглядываясь. Утром Дарина наспех позавтракала и отправилась к себе в кабинет. Графа нигде не было видно. Девушке не хотелось признаваться даже себе, как она разочарована. Накануне вечером она долго лежала в постели, думая о графе, а когда уснула, видела его во сне. «Но это не означает, что она влюбилась», — уверяла себя Дарина. «Это естественная реакция на приятный вечер, проведенный в обществе обаятельного мужчины». Как обычно, с утренней почтой пришло множество писем. Мысли Дарины по-прежнему где-то витали, когда она распечатывала первое письмо. Девушка почти не обратила внимания, что пищая бумага дорогая, и на ней не только адрес, но и герб весьма влиятельной семьи. В письме говорилось. «Милый Джеральд, я ужасно скучаю по тебе и всем сердцем хочу быть рядом. Ты всегда говорил мне такие чудесные вещи, и по ночам я лежу без сна, вспоминая, какими счастливыми мы были тем волшебным вечером. Здесь за городом очень скучно. Все только и говорят, что о лошадях да о скачках, а мне хочется быть с тобой. Я люблю тебя. И как только вернусь в Лондон, хочу, чтобы ты сказал мне, что тоже любишь меня. Шлю тебе благословение и 1000 поцелуев. Элси». Потрясённая Дарина осознала, что вмешалась во что-то очень личное. Она спешно вложила письмо обратно в конверт. «Интересно, кто такая эта Элси? Странно, что юная девушка так пишет. Быть может, эта женщина постарше?» Да, она писала как женщина с опытом, и у графа с ней очевидно отношения, которые позволяют ей выражаться так пылко. Не потому ли он кажется равнодушным к целомудренным юным леди из высшего общества? Потому что наслаждается любовью женщины, чья добродетель не так безупречна? Эта мысль огорчила Дарину, но в конце концов, что она знает о нем? Она положила это письмо вместе с остальными и оставила для графа. «Ах, скорее бы он вернулся», — подумала девушка. «Я так хотела с ним поговорить». Но когда дворецкий, которого, как узнала Дарина, звали Хенли, принес ее утренний кофе, то сообщил, что его сиятельство весь день не будет дома. Однако он вернулся к полудню, но лишь за тем, чтобы переодеться для вечера в гостях. Перед тем, как снова уехать, граф с улыбкой заглянул к Дарине. «Справляетесь?» — спросил он. «Хорошо, я знал, что у вас выйдет». В следующую минуту он ушел, не дав ей возможности ответить. Наутро, когда Дарина взялась за работу, графа нигде не было видно, а Хенли по секрету сообщил, что вчера его сиятельство вернулся домой очень поздно. Только после ланча девушка услышала, как граф спустился на первый этаж и прошел к себе в кабинет. Дарина знала, что следует подождать, пока за ней пришлют, но что-то тянуло ее к графу. Когда она вошла, граф повернулся к ней от окна, у которого стоял. «Я принесла вам ваши письма», — сказала Дарина и положила их ему на стол. Личная корреспонденция была в самом низу пачки. Два письма были от хозяек английских салонов с приглашением поужинать у них. Третьим лежало то самое письмо, которое она прочла вчера. К удивлению Дарины, граф взял его, прочел, а потом порвал и выбросил в корзину для бумаг. Дарине хотелось спросить, почему он не пожелал ответить женщине, которая писала ему с такой страстью. Однако она решила не совать нос в чужие дела, что, несомненно, произошло, когда она прочла очень личное письмо графа. После обеда он сосредоточился на работе и закончил ее рано. Этим вечером Кеннингтон давал званый ужин. Дарина думала о том, приглашена ли Элси, будет ли она сидеть рядом с графом, смеясь вместе с ним. Возможно, нет, ведь он порвал ее письмо. Но будут другие женщины. «Наслаждайтесь вечеринкой», — сказала Дарина, уходя от графа. «Но не забывайте, что завтра рано утром вам ехать на скачки». «Полагаю, поехать придется», — вздохнул граф. «В третьем забеге участвует моя лошадь. Здесь так много вещей требует моего внимания, что следовало бы остаться. Но я должен ехать. Меня будут ждать друзья. Дарина рано ушла к себе и попыталась уснуть, но не могла не прислушиваться к шуму веселья, доносившемуся снизу, где развлекались гости графа. Девушка представляла его, окруженного красивыми женщинами, потом нырнула под одеяло и накрыла голову подушкой. К тому времени, как Дарина на следующее утро пришла в свой кабинет, граф уже уехал из дому. Девушка сожалела, что не смогла поехать с ним на скачки. «Он так не похож на остальных мужчин, которых я встречала», — думала она. Но в чем состояла разница, ей не хотелось разъяснять даже самой себе. Ближе к вечеру Дарина решила, что закончила всю работу, которую нужно было сделать. Но тут, к ее удивлению, зашел один из лакеев и объявил: «К вам, джентльмен, мисс Мартин». Дарина подняла глаза и увидела мистера Джонсона. Она ахнула от изумления. «Я вас не ждала. Как чудесно встретиться с вами. Скажите же, что привело вас сюда?» «Я пришел», — начал мистер Джонсон, — «с очень хорошей новостью. По правде говоря, вас потрясет то, что я сейчас сообщу». Дарина выглядела озадаченной. Она присела рядом с мистером Джонсоном. «Рассказывайте», — нетерпеливо произнесла она. «Мы сделали это», — сказал мистер Джонсон. «Сделали что?» — спросила девушка. «Самодвижущийся экипаж», — прозвучал его ошеломляющий ответ. «Мы создали его, и он работает». Дарина затаила дыхание. Когда мистер Джонсон договорил, она хлопнула в ладоши и обняла его. «Не верю своим ушам!» — воскликнула она. «Мы проделали огромную работу, чтобы создать четырехколесное средство, которое будет ездить по дорогам на бензине. Но мы сделали это. Я получил ваше письмо в тот самый день, когда мы узнали, что добились успеха. Это было точно знамение. Я понял, что должен немедленно повидаться с вами. Теперь, когда вы знаете, умоляю, будьте осторожны. Под этой крышей живет ваш соперник. Нельзя, чтобы он догадался, как далеко мы зашли. Это вдохновило бы его закончить собственную работу». «Не думаю, что такая опасность серьезно нам угрожает», — сказала Дарина. «Его проект далек от завершения». К удивлению девушки, ее собеседник изменился в лице. Напротив, он... «Что?» — спросила Дарина, которая вдруг стала не по себе. «Полагаю, он скрыл это от вас, как скрыл почти от всей страны. Проект графа на стадии успешной реализации». Дарина уставилась на мистера Джонсона. «Но этого не может быть. Я узнал об этом, потому что один человек, работавший на графа, перешел к нам. Он был уволен, на его взгляд, несправедливо. А потому пришел и все нам рассказал». Дарина замерла. «Расскажите мне больше», — сказала она. «Я хочу знать все до мельчайших подробностей». «Граф действует очень умно. У него секретный завод в таком районе Лондона, куда вы не ступили бы и ногой. Безусловно, никто из его знатных друзей туда тоже не забредет. Он в шаге от успеха, но до сих пор ему удавалось держать это в тайне от всех». «Да», — тихо сказала Дарина. «Удавалось». «Он не захотел довериться ей», — с грустью осознала девушка. Она-то думала, что они сближаются, но все это время была всего лишь подчиненной, которые говорят только то, что хотят, и ни слова более. Это задело Дарину сильнее, чем она могла предположить.